Профилактика предательства в армии, на флоте и в унии авиаторов, а равно среди чиновников всех эшелонов. Профилактика разглашения тайн. Анализ причин умышленного и вынужденного предательства. Контроль за перемещениями жителей внутри короны и колоний. Работа с полицией. Анализ полицейских сводок. Работа со старостами деревень, со служителями культа, со старшими торговых артелей. Контроль за въездом-выездом иностранцев. Контроль за поездками жителей короны за границу. Фаланга охрана. Охрана персон первого эшелона. Охрана объектов повышенной важности. Разработка пропусков, удостоверений, отличительных знаков, паролей, виз, печатей, штампов. Защита финансовой системы. Борьба с фальшивомонетчиками в сотрудничестве с собственной охраной Министерства финансов. Охрана служебных помещений каскада. Служебный надзор за сотрудниками каскада. Фаланга охват. Расширение и поддержка сети осведомителей на всей территории метрополии совместно с подрегистром «Женский», с подрегистрами «Соседи-1» и «Соседи-2» с фалангой «Отпор». Проверка подозрительных лиц. Работа с криминальной средой. Регистр спецопераций. Фаланга «Слово». Первое. Кураторство над университетами и работающими на дому учеными. Получение и доставка опытных образцов. Второе. Собственные лаборатории. Третье. Научно-техническая подготовка сотрудников каскада. Четвертое. Планирование операций. Фаланга дела. Первое. Батальон «Шпага». Набирается из числа тех, кто проходил службу в армии, на флоте или в унии авиаторов. Место дислокации – протекторат Андина. Второе. Батальон «Секира» – выходцы из колоний. Место дислокации – протекторат Лафтмар. Третье. Батальон «Стилет» состоит из горцев. Место дислокации – протекторат Дарх, предгорье Накаррона. Четвертое. Батальон «Боевой топор» состоит исключительно из собственных воспитанников каскада. Место дислокации — 4-й пригород столицы. Сварог решил для начала изобразить готовность сотрудничать со следствием, отнюдь не в надежде на снисхождение, а чтобы выиграть время. «Юшкракт», — сказал Сварог, мысленно попросив извинения у погибшего авиатора. «Род занятий. Авиатор. Место рождения. Некушт». Уверенно выдал Сварог название единственно знакомого ему помимо столицы города. Виконт щелкнул тумблером, наклонился и повторил полученные от задержанного данные, тщательно артикулируя звуки слова в торчащей столешнице небольшой рупор. «А, с картотекой сверяется», — понял Сварог. «Оперативно поставлено дело. Ничего не скажешь. Мастеру-охранителю понравилось бы. А может, уже понравилось. Рошаль ведь тоже где-то здесь». «Как насчет покурить?» — спросил Сварог. Гальвик Таре молча выдвинул ящик стола, достал из него короткую глиняную трубку, уже набитую табаком, пододвинул по столу к Сварогу. В кабинете воцарилось молчание. Виконт, вероятно, ждал ответа на запрос. Сварог же заполнил это время раскуриванием трубки. Табачок оказался далеко не лучшего качества. Дерьмовенький, прямо скажем, табачок. Однако наколдовывать себе сигарету отменного качества он не стал, прикуривать от телескопической электрозажигалки как-то не тянул. Сварог пришел в себя, когда его готовились выводить из автомобиля. Очнулся от едкой вони. Замотал головой, рукой отстранил чужую руку с ваткой, пропитанной наштырем. Потом его провели двором, завели в какую-то дверь, повели коридорами. В глазах еще плавал туман, а ноги подкашивались. Окончательно он пришел в себя только на лестнице, на жутко гремящей под шагами металлической лестнице, ведущей куда-то вниз. И обнаружил, что отключенное на время сознание отключило и личину, которой он был прикрыт. И теперь он снова для всех стал прежним Сварогом. А стал быть, и Рошаль выглядит так, как ему и положено от природы. Ай-яй-яй-яй-яй. Правда, Рошаля он не видел. Где он, что с ним, никакого понятия. И вообще... Задребезжал электрический звонок. Гальвик Таре поднял наушник, какое-то время слушал, что ему говорят, что-то записывал, потом отложил наушник, отложил карандаш, сцепил руки на столе и воззрился на Сварога. «Любопытно. Премного интересного о вас, — сообщают авиатор Кракт. Служба в унии авиаторов, суд офицерской чести и изгнание из рядов, далее занимался контрабандой». Делом увлекательным и доходным, но, увы, насквозь противозаконным. Вы-то сами все свои подвиги помните? Например, за вами числится угон личного аэропила советника Гайдрода. Поставка оружия бархатным повстанцам. Да, биография у вас богатая. Какой-нибудь безусый юнец позавидует столь насыщенной приключениями жизни. Тут я смотрю еще и нападение на сотрудника каскада, как раз-таки в Некужде, еще много всего. Можно опустить незначительные подробности и перейти к самому любопытному. А самое любопытное заключается в том, что вы покойник, мой дорогой. Да-да, самый что ни есть мертвец, причем пребываете сейчас на леднике городского морга.